Был месяц май. Данила и Сергей Петрович. Был май. Тепло, воскресенье, послеобеденный час. И Сергей Петрович просто отдыхал. У него была очень тяжелая работа. С 9 утра, пока дела не кончатся, иногда прямо до ночи. Потом он лежал на диване в гостиной, смотрел в окно и радовался выходному дню. В окне было чистое синее небо, ни веток, ни соседних домов, они жили на 12-м этаже. Жена Наташа прилегла с книжкой в спальне и задремала. В третьей комнате их сын Данила, шестиклассник, разговаривал с девочкой Асей. Она пришла к нему меняться монетами, она была из параллельного. Ее отец тоже часто ездил за границу, вспомнил сквозь дрему Сергей Петрович, привозил какую-то медно-никелевую чепуху, как и он сам, Сергей Петрович, то есть своему сыну. Вдруг раздался совершенно натуральный девчачий рев. Сергей Петрович сел, плач продолжался, он сунул ноги в тапочки, встал. Данила и Ася стояли над тахтой, на которой были высыпаны монеты, штук 50 и даже больше. Рядом стояла пустая жестянка из-под конфет. «Сама все перепутала, теперь ревет», — сказал Данила, пошедшему отцу. «Неправда!» — еще громче заплакала Ася. «Сам все перемешал, вот так она показала руками, а теперь хочет забрать мои?» «Данила», — сказал Сергей Петрович, — «отдай девочке ее монеты. А пусть докажет, какие ее», — весело сказал Данила. «С одной стороны, Данила прав», — сказал Сергей Петрович, наслаждаясь своим всемогуществом. «Не докажешь». Но с другой стороны, он сыпал все монеты в жестяную коробку и протянул Асе. «Забирай, иди домой». «Зачем ты ее отдал мои монеты?» — прошептал Данила, когда Сергей Петрович проводил Асю до лифта и вернулся в комнату. «Ты лучше скажи, ты часто так делал?» «Да, дерзко», — сказал Данила. «Много раз. Все так делают. Прямо все у всех зажуливают». «Нет, не у всех. У Федьки Малицкого папа мент. Полковник, тут стрёмно. Ну, или Аслан Садоев, сам понимаешь. Зачем ты ей отдал мои монеты?» «Чтоб ты понял, нельзя жить по праву сильного. А что ты мне доказал?» — засмеялся Данила. «Ты мне сам вот сейчас доказал про право сильного». «Я? Конечно. Ты пока что меня сильнее. Ты глава семьи. Ты мне все покупаешь из одежды и вообще, поэтому делаешь, что хочешь. Имеешь право, я понимаю. Извини, папа. Спасибо большое». «Пожалуйста», — вздохнул Сергей Петрович, повернулся к двери. «А монет я все равно у нее заберу», — сказал Данила ему в спину. «Интересно, как?» — Сергей Петрович обернулся. «У нее отец химик, работает по американским грантам. А вдруг он секреты продает? Я ей скажу, отдавай монет, а то твоему папочку кранты». У нее было упрямое и веселое лицо. «Данила!» Вдруг заорал Сергей Петрович громко изо всех сил, чтобы жена Наташа в спальне услышала и проснулась. «Даня, с ума сошел! Ты что, Данечка, не надо, не смей! Стой! Что не надо?» — спросил Данила. Но Сергей Петрович подбежал к нему, повернул к себе спиной, схватил за пояс, за шиворот, подтащил к раскрытому окну и выкинул вниз. Потом сел на тахту и увидел, что одна монетка осталась.